Глава 25. Передо мной снова лежала земля Зелона, но в этот раз я был здесь не для того, чтобы что-то обещать и на что-то надеяться. Нет, довольно пустословие. Я пришел действовать. Кое-что об укладе жизни врагов было известно из мемуаров Первой и Второй Зелонских войн, когда их отбрасывали за границу. Да и без того Пеленор знавал офицеров, подобных легату Тонману, что откладывали в сторону желания создательницы и на появление химер или некроголемов отвечали рейдом по ближнему заграничью. Мне было известно, что с этой стороны поле камней несколько меньше и не такое пологое. Повелитель Зелона сумел ослабить удар. Впереди простирались два десятка километров безжизненных низких холмов, чьи склоны были усыпаны булыжниками всевозможных размеров и торчащих тут и там скал. А вот затем располагалась цепь из нескольких мелких укреплений, обычно полных всевозможных созданий безумных магов Зелона. Сейчас, думаю, укрепления были пусты и безжизненны, в обоих смыслах. Там, верно, не осталось даже некроголема. Да и напасть на них означает лишь впустую растратить свою жизнь и не суметь отомстить. Задача этих укреплений, как и Пеленора, сдержать первый порыв, предупредить, связать сражением или ударить в спину, оттянув на себя силы врага. Нет, то, что нас так мало, даже хорошо. Хорошо и то, что таких безумцев, как я, единицы в столетии. Нас просто не ждут. Моя цель — проникнуть глубже, туда, где их города, фермы химер и мастерские некроголемов. Один такой городок точно известен. Может, он ближайший или вовсе единственный в приграничье. Неважно. Пока неважно. Раз их новые химеры достаточно разумны, то, думаю, я сумею добыть знания, куда идти дальше. Да и сами жители, как бы ни были опутаны вязью приказов, должны суметь хотя бы ткнуть пальцем в нужную сторону. Только... Я оглянулся. После этого нужно будет расстаться. К тому времени парням уже стоит начать думать о том, чтобы найти укрытие и переждать бегство остатков зелонцев. Уж маги-то точно не станут бесполезно умирать у стен Пеленора. На это есть созданное войско. «Чисто», — сообщил я офицерам и шагнул на землю Зелона, отпечатывая на свежем снегу солдатский сапог. Первый шаг ничем не отличается от тысячного, разве только усталостью, что словно налипло на подошвы. Я споткнулся в очередной раз и оказался подхваченным под локоть Ларигом. «Привал?» Я молча покачал головой, сберегая дыхание. «Пожалуй, хватит упрямиться. Пора вернуться на моего коня». Мысль-приказ, и Скорб оказался рядом, подставляя спину. Думая о его восстановлении, я уже понимал, как рискую. Пожалуй, не окажись его сердце целым, то и вовсе не взялся бы, памятуя, как дорого мне обошлось его создание. Но уж начав, я подстраховался. И не зря. Изогнутые костяные пластины, сформировав что-то вроде ложа, позволили лежа провести весь путь от разрушенного форта. И пусть восстановить удалось лишь три пескохода голема, но его судорожное ковыляние было гораздо лучше попыток заставить идти подгибающиеся ноги. Так я хотя бы мог набираться сил. Еще один прием двойного зелья новобранцев. Поспать часа 4, и я снова буду полон сил. Ну, почти. Все-таки в песках отдохнуть не удалось. Не оставлять же было разведку по старинке на передовую группу. Или на Кавира с артефактом. Да, там такое же, по сути, заклинание сети, но своим трем вариантам я доверяю больше, как и самому себе. Воздух не его стихия, и такой чувствительности, как у меня с этим заклинанием, у него нет. Полуслепой. Однако усталость, словно свинец, заполняющая все тело, оказалась сильнее. Все-таки эта тысяча шагов по земле Зелона была лишней, пусть и приятной. Покачиваясь на мерно идущем Скорпе, я начал засыпать. Сначала злился и пытался бодриться, оглядываться по сторонам, но, клюнув носом в очередной раз и едва не свалившись, сдался. Проваливался в тяжелое забытье на несколько минут, вскидывался и активировал сети, проверял округу и снова закрывал глаза. Мир превратился в набор однообразных картинок неба и призрачных теней, пронизанных трепещущими серебряными нитями. Лишь солнце с каждой новой проверкой клонилось все ниже. Пришел я в себя от того, что ритмичное убаюкивание прекратилось. Сеть показала, солдаты собрались плотной группой, но в округе снова не было ничего, что могло бы вызвать тревогу. Приподнялся, оглядываясь. Отряд остановился у основания огромного камня, вокруг которого расстилалось все то же поле, покрытое снегом. Сержант Пламет, присевший на лапу Скорпа, пояснил. «Все, где-то здесь и должны быть их крепости. Командиры решили начать осторожничать. Сейчас дозоры в стороны вышлем, чтобы не нарваться. Вы бы поспали по-нормальному, Лэр. Сомнительно, что тут кто-то есть. Парней с оками хватит». «Понял». Я снова откинулся на свой лежак, ощущая, что замерз без движения. Броня выстужала тело, невзирая на теплый плащ и шерстяной поддоспешник. Укутался плотнее, настроив себя прикрыть глаза на 10 минут, и проснулся только тогда, когда меня окликнули. «Аор!» Скинулся, злясь на себя и слабость. Ничего не изменилось, кроме потемневшего неба. Изрядно я проспал. Сержант Пламет пропал, зато вокруг обнаружились все офицеры. Говорить начал Саммер, командир давильщиков. Разведка нашла 2 крупных форта. Внешнее наблюдение активности не обнаружило. Слежение через амулет сети ничего не дало. Пришлось уточнить. Вообще нет движения на нитях. И тут же пожалел об этом. Что за чушь я несу с просонья? Какое движение? Замкнутый объем, толщина стен. Даже у меня сторожевые нити не всегда могут обогнуть крутой поворот, а здесь амулет. Необходимо было проверить самому. Парни, назначенные разведкой, проявили просто чудеса, отыскивая на, казалось бы, ровном поле ложбинки, по которым мы и доползли до первого из фортов. Практически ничего. Огласил я результат уже своих усилий. Стены пусто, здания недоступны, во дворе 1 точка движения, на центральной башне еще 1. Ларик недовольно нахмурился. «Как-то очень странно». Я пожал плечами, не понимая его досады. «Об этом я и говорил. Слишком уж много сил они бросили на Пеленор и Брагар. Как бы ни были неприхотливы химеры, но попробуй их прокормить зимой». Саммер, напротив, впервые за все время нашего знакомства довольно улыбнулся. «Эдак наше безумие все же может и выгореть!» Ларик все равно пробурчал. «А что будет, когда их погонят? Они не задумывались о страховке? Чего им о ней думать? Получаса форы хватит, чтобы войти в форт и запереть ворота. До этого я без особого интереса вслушивался в ленивый спор офицеров, но неожиданно во мне проснулся строитель, приложивший руку к созданию крепости. Странный форт, это же равнина. Где хотя бы ров, хоть какие-то заграждения или препятствия? Зачем они им? Некроголемы из песков всегда шли в нашу сторону, да и мы никогда не нападали на них. На сером пятне лица старшего лейтенанта сверкнули белым зубы. Пора это изменить. Я не понял его, уточнил. За этим мы идем. Я не про то. Кто знает, сумеем ли мы вообще дойти до твоего городка. А здесь вот добыча уже у наших ног. Уверен в той, командир давильщиков махнул рукой в темноту. Крепости точно так же. «Предлагаю взять их и уничтожить». Не успел открыть рта, как голос подал огневик. И он явно недоволен. «Уничтожить крепость? Ты нас за архимагов принимаешь?» «Крепость — одно название. Форт Переросток», — отмахнулся Саммер. «Огонь и воздух. Уверен, что они смогут устроить здесь грандиозный пожар. И сразу двинемся дальше. 5-6 фортов хватит, чтобы проделать дыру в их границе». Я собрался было возразить, что дыра будет никому не нужна, потому как после боя у Пеленора у наших и так будет неоспоримое преимущество в силе и выучке. Но отдернул сам себя. Я пришел сюда за местью и разрушениями. Месть случится, когда я встречу фигуру поважнее, а разрушение можно начать и сейчас. К чему откладывать? Вопросов вроде тех, как конкретно это сделать и не поднять тревогу раньше времени, конечно, много, но это все тонкости, которые нам под силу преодолеть. Кивнул, вызвав проклятие Кавира. «Я за! Действуем!» Давильщик довольно кивнул, и все завертелось. Ни о каком шуме при атаке и речи быть не могло. Пусть здесь система сигналов гораздо проще, чем в Пеленоре. Я видел Вока Чан с маслом на главной башне. Это не означало, что мы могли ее игнорировать. Начинать нужно именно с этого Чана, заодно проверив, чтобы нигде не оказалось химеры, способной подать сигнал через эфир. Для этого у нас неожиданно нашлись специалисты. Все-таки в Пеленор присылали лучших, тех, кто и в своих частях добился немалого, но хотел попасть на границу. То, как парни штурмовали стены крепости, потрясало. Они вскарабкались на стены безо всякой магии, да еще умудрились при этом обогнать меня, пользующегося всеми преимуществами хлыстов. Лишь просвистели мимо сброшенные бойцами веревки для оставшихся внизу. Возвращаясь по тропе, мы серьезно увеличили наши запасы к метателям, но они пока не потребовались. Когда я появился во дворе форта, с бродящей по нему химерой уже было покончено единственным болтом. Сами внутренности Зелонского укрепления не сильно отличались от любого, виденного мной до этого гардерского. Камень, постройки, донжон посредине. Разница была лишь в деталях, но деталях весьма характерных. Неубранный слой снега под ногами, гнилостный запах, заставляющий сдерживать дыхание, обшарпанные постройки без единого окна, выглядящие так, словно вот-вот развалятся. Все оказалось именно так, как и выглядело в сети. В укреплении нашлось меньше десятка химер и некроголемов, к тому же старых и покалеченных. Сложности возникли только с проникновением в запертый донжон, да и оно потребовало лишь чуть больше времени. Вдвоем с огневиком мы сумели придумать способ, как, пусть не уничтожить, но изрядно разрушить форты. Не так уж и сложно это сделать, когда есть доступ к лишней мане и умение не только обращаться со стихиями, но и создавать артефакты. Не источник, а лишь его жалкое подобие. Огромное в рост человека друза ярко-красных кристаллов в подземельях донжона выделяло достаточно энергии для всех наших задумок. Уже просто разрушив ее, можно было лишить форт защиты. Но мне этого казалось мало. Несколько простых бытовых заклинаний закупорили башню. Огромное и сложное, выученное еще на первой ступени училища, фильтрующее, заработало на ее вершине, заполняя помещение горючим газом. А внизу, у самой друзы, горело заклинание огневика, привязанное на очередную времянку. Даже не ожидал, что всего из одного отличного артефакта можно сделать столько едва дышащих поделок. Как только газ опустится, наполнив башню, произойдет взрыв. Сложно было сказать, насколько он будет силен. Разрушить форт — это не более чем мечты Самара, но разметать донжон — уже отличный результат для получаса работы артефактора. Сама ночь запомнилась плохо, урывками, когда меня будили у стен очередного форта. Я все же переоценил свои силы и время на восстановление. Пользуясь полной беспечностью зелонцев, парни перестали даже скрываться на местности, нагло и открыто подходя к укреплениям. Впрочем, об этом я узнал только с удивлением, обнаружив рядом с собой у стены гвардейца. По мне, неоправданный риск, но нам везло. Хотя это даже везением назвать уже было нельзя. Безумие какое-то. Я оглянулся на Ларига, кивнул. «Согласен с тобой. Безумие, которое нам на руку. Не будь эти земли отринуты создательницей, я решил бы, что она закрывает зелонцам глаза и лишает разума. Разума они лишились тогда, когда решили напасть на Пеленор». Я невольно оглянулся. Ночная мгла, облака высоко, но сигнальной не видно. Может, прошлой ночью этот исполинский артефакт просто сожгли, подавая сигнал за гранью возможностей? Внезапно с левой стороны за горизонтом поднялся в небо столб света, налился до голубого оттенка и резко исчез, оставив в глазах неисчезающий отпечаток. Самар заорал: «На стену, парни! Живо, живо! Аор!» Я оглянулся на давильщика, промедлил, но бросился в темноту, активируя хлысты. Он прав, глупо убегать, стоя у порога. Половина часа ничего не изменит, а еще один костер в ночи добавит. Так и вышло, химеры ничего не успели сообразить. В этот раз заклинание мы разместили иначе, чтобы полыхнуло раньше. Пусть со стороны кажется, будто мы двигались от краев к середине, двумя отрядами. на всякий случай. Спустя 20 минут я углублялся в земли Зелона с надеждой на схватку. Пока все шло по плану, отдых вернул большую часть сил, а с остальным справилось еще одно зелье для новобранцев. Не знаю уж, как ориентировался Самар на незнакомой местности, так уверенно выбирая дорогу, но темп отряд держал высокий, особенно для ночного бега, на который не всем нашлись артефакты ночного глаза. Со мной поравнялся Ларик, скомандовал «Смена!». Я послушно продублировал приказ Скорпу, и тот остановился, позволяя мне сменить огневика на его спине. Бросок отряда не должны сдерживать самые слабые бойцы, даже если такие они только во время бега.